Часть четвертая. Уйти в разряд небритых лиц. Крушение надежд. Лето 1968 года мы с Ирой проводили на арендованной даче в поселке отдых по Казанской железной дороге. Там, не прекращая работы над Чонкиным, я написал сначала как вставную новеллу в Чонкина, а потом оставил как самостоятельную вещь сатирический рассказ «В кругу друзей» о попойке Сталина и его соратников в ночь на 22 июня. После чего принялся за повесть путем взаимной переписки. По вечерам включал свою спидолу, слушал западные враждебные голоса, которые уже несколько лет не глушили. В это время пражская весна была уже в самом разгаре, что внушала большие надежды людям вроде меня и вызывала страх у других. Впрочем, мы тоже боялись. Боялись, что советское руководство применит против пражских реформаторов силу. К тому все и шло. Руководители КПСС все чаще вмешивались в дела Чехословакии, предупреждали, угрожали, вызывали чехов на переговоры в Москву, сами ездили в Прагу, проводили встречи на нейтральной территории, устраивали угрожающие военные маневры, нависала опасность нашего вторжения в Чехословакию. Естественно, я и люди примерно таких же взглядов очень надеялись на успех Пражской революции, потому что она неизбежно привела бы к подобным реформам и в СССР. Но, глядя на портреты членов Политбюро ЦК КПСС и, судя по их речам и действиям, ясно было, что ни на какие реформы они не способны и готовы только к закручиванию гаек. Значит, они сделают все, чтобы задавить эту революцию и подавить наши призрачные надежды на лучшее. Единственная надежда была, что струсят и не посмеют. Лето было теплое. По утрам, когда я выходил на участок, меня приветствовала всегда копавшаяся в огороде пожилая соседка. Муж ее дочери был советским дипломатом высокого ранга, служил в Чехословакии. Она так же, как и я, очень интересовалась тем, что там происходит. Но, в отличие от меня, была в ужасе от тамошнего разгула свободы и демократии. Каждое утро она меня встречала примерно такими словами. «Владимир Николаевич, как вам нравится, что там происходит? Вы слышали, что говорит Дубчик?» «Мне звонила моя дочь». Она говорит, что положение очень серьезное. Ужас, ужас. Я, придуриваясь, ужасался вместе с ней. 20 августа я дописывал свою повесть и, торопясь довести ее до конца, работал до полуночи. Примерно в полночь поставил точку и включил радио. Вместо членораздельных звуков из приемника раздался давно неслышанный вой глушилок. Ни одного слова я не расслышал, но именно по вою глушилок понял, что вторжение советских войск свершилось. Только к утру сквозь этот нечеловеческий вой удалось что-то расслышать. Советские танки вошли в Прагу. Идет бой в районе Винограды. В этом районе, я помнил, жила моя переводчица Ольга Машкова. Я представил себе, что в том бою приняли участие два ее сына-подростка. Утром вышел на крыльцо. Соседка, видимо, с нетерпением меня ожидала, чтобы поделиться. Пролезла сквозь дырку в заборе, бежит ко мне через грядки. «Владимир Николаевич, вы слышали? Я так рада, так рада!» «Пошла вон, старая дура», — не сдержался я. Она опешила, остановилась, ничего не понимая. Ведь я еще вчера был, как ей казалось, ее полным единомышленником. «Вот какие у нас настроения!» — наконец вымолвила она, отступая. 22 августа мы с Ирой уехали в Тарусу и сняли там комнату с верандой. В компании со Светами, так мы называли пару Феликса Светова и Зою Крахмальникову и других людей, так же, как мы, воспринимавших тогдашние события, слушали по ночам, когда чуть-чуть ослабевали глушилки новости из Праги. Пражане оказывали нашим войскам пассивное сопротивление. Поснимали с домов таблички с названиями улиц, и советские танки блуждали по городу, как слепые. Люди вывешивали призывы: «Русские, возвращайтесь домой!» Некоторые тексты были с юмором: «Советский цирк опять в Праге! Не кормить, не дразнить!» Ян Палах сжег себя на Вацлавской площади. Какой-то советский офицер отказался выполнять преступный приказ и застрелился. Западные компартии выражали недоумение. Знаменитый французский шансонье Ив Монтан, еще недавно считавшийся другом Советского Союза, выступил против советского вторжения. С протестом против вторжения вышли на Красную площадь 8 молодых людей советских граждан. Двух из них, Павла Литвинова и Наталью Горбаневскую, я знал лично. На самом деле их было 9. Наталья вышла с коляской, в которой сидел ее грудной сын. Мы слушали радио, гадали, что будет, предполагая любой исход. Думали, что чехи могут оказать вооруженное сопротивление, и конфликт перерастет в большую войну. Все завершилось проще. Чехи и словаки оказались реалистами. Чехословацкая армия из казарм не вышла, а в руководстве страны нашлись коллаборационисты, сменившие реформаторов. Значительная часть чехословацких интеллигентов перебралась на Запад. А мы с Ирой вернулись на подмосковную дачу. В дурном настроении. Ясно было, что, покончив с чехословацкой смутой, советские властители примутся за нас. Социалист Александр Кемпфе. Через несколько дней вдруг появился Чухонцев с западным немцем. Александр Кемпфе, славист, переводчик, редактор. Живет в Мюнхене. Предполагая, что раз западный человек, значит, думает примерно так же, я ему говорю: какой ужас. А что такое? Как что такое? Наши танки вошли в Чехословакию. А что же в этом ужасного? Он пожимает плечами. Если бы не ваши танки, туда вошли бы американские. Меня это высказывание удивило, потому что было слишком похоже на советскую пропаганду, даже больше. Оказывается, он социалист и нашу советскую систему уважает больше, чем свою западно-германскую. Хотя бы потому, что... «У вас можно бесплатно хворать», — сказал он. Сказал именно «хворать», а не «болеть». Глагол несколько устаревший, но видно, что он его употребляет осознанно. Я ему стал объяснять, что бесплатно у нас хворать можно, а лечиться не очень. Если болезнь серьезная, требует госпитализации и привлечения хороших специалистов, то это доступно только номенклатуре и другим привилегированным группам населения или за взятки, и немалые. Он выслушал меня, не возражая, но и не принимая моих слов всерьез. Я его стал расспрашивать, как он живет. Выяснилось, что он социалист, а может быть, даже и коммунист, но не советского типа, а какого-то другого. Живет со своими единомышленниками в коммуне, то есть в большой квартире, где у них общее хозяйство и общие жены. Я спросил, есть ли у них дети. Он ответил, что пока нет, но скоро будут. И они будут общие. Сказал, что хочет напечатать в издательстве «Ханзер» мою повесть «Два товарища», потому что по ней видно, что я настоящий социалист. Я очень удивился и стал уверять его в обратном. Но он мне твердил, что я социалист, хотя, может быть, сам этого не понимаю. Я продолжал его разуверять. А когда он уехал, подумал, что веду себя слишком глупо. Какая разница, что он думает о моих взглядах? Лишь бы книгу напечатал. А теперь, наверное, он этого не сделает. Я очень сам себя корил за глупость, но, к моему удивлению, он во мне не разочаровался и, приехав на следующий год в Москву, привез желтую книжку с его предисловием, в котором он высоко оценил мое социалистическое мировоззрение. Я не могу сказать, что он очень неправ. Я бы собственное мировоззрение не стал пристегивать, каким бы то ни было измом, но... К тому, что называлось в Советском Союзе социализмом, я относился и отношусь с отвращением. Я понимаю, что в условиях реальной свободы нет и не может быть никакой иной формы организации общества, кроме капитализма. Но и капитализм нормальный не может существовать, если в нем нет движения за социальное равенство и нет достаточно развитой системы социальных гарантий.